Глава 25. Кэт стоял спиной к стенке лифта и смотрел на двух женщин напротив него. Марибель почти не накрашена, на губах бледная помада, волосы затянуты в тугой пучок. Такой тугой, что Кэт даже удивлялся, как ей удается моргать. На ней были очки в толстой черепаховой оправе, громадного размера туфли, и ее великолепную фигуру скрывал скромный плащик. Мэг приложила огромные усилия, чтобы превратить ее в невзрачное существо. Подвиг, заслуживающий уважения, подумал Кэт. А Мэг, наоборот, походила на Кармен Миранду. Она была ярко накрашена, на голове какая-то невообразимая прическа, облегающее платье и шикарные солнечные очки. По правде говоря, с Марибель у нее было мало сходства, но ее внешность бросалась в глаза. Лифт остановился, Кэт сделал глубокий вдох и вышел из кабины первым. Он дошел до конца коридора и украдкой выглянул из-за угла в вестибюль. Он сразу же заметил трех кубинских агентов. И хотя они не стояли у самого выхода, они могли мгновенно перехватить любого, кто направлялся на улицу. Он отыскал и четвертого, который околачивался около другого выхода, рядом с авиакассой. Кэт обернулся и кивнул Мэг, которая, собравшись с духом, пошла по направлению к главному выходу. Она ускорила шаг, чуть ли не сбежала. Кубинцы отреагировали моментально. Когда Мэг приблизилась к крутящейся двери, они бросились к ней с трех сторон и перекрыли ей выход. Она завопила и так ударила одного из них по лицу своей тяжелой сумкой, что он даже пошатнулся. Четвертый кубинец тоже оставил свой пост и кинулся на помощь соотечественникам, уверенный в том, что сейчас они схватят беглянку. Кэт с Марибель под ручку, как ни в чем не бывало, вышли в вестибюль и направились ко второму выходу. Они, как и было договорено, оторопело уставились на свалку, которую устроила Мэг. Было бы странно, если бы они никак не отреагировали на то, что творилось в вестибюле. И вот они уже на улице и садятся в такси. «Американское посольство», — сказал Кэт водителю. И Марибель тут же повторила это по-испански. Марибель схватила Кэта за руку и положила голову ему на плечо. «Спасибо! Спасибо!» — не уставала повторять она. Кэт похлопал ее по руке. «Все нормально», — произнес он. «Скоро приедем в посольство». «Спасибо! Спасибо!» — снова заговорила она, и не успел он сообразить, в чем дело, как она обняла его за шею и крепко поцеловала в губы. Кэт изо всех сил старался успокоить ее, стирая помаду со своих губ. Наконец такси подъехало к тем самым задним воротам, через которые не так давно провозили Кэта в санитарной машине. Их ждала Кэндис Ли вместе с морским пехотинцем и еще каким-то человеком. Кэт передал Марибель Кэндис Ли и официальному представителю консульства, и пошел вслед за ними. Оказавшись в кабинете базы Бергмана, он первым делом позвонил в Тикендаму и попросил соединить его со своим номером. К счастью, трубку взяла Мэг. — Ты в порядке? — спросил он. — Да, давно я так не веселилась. Мы всех втянули в эту заваруху, и директора, и местную полицию, и швейцара. Эти латины краснели так, что тебе и не снилось. Марибель в безопасности? Да, она в кабинете консула, заполняет бумаги. Думаю, она уже переговорила с отцом. Ну и отлично. А теперь скажи мне, когда мы летим в Летисию? Я хочу, чтобы мы тронулись в путь завтра ровно в 9, окей? Окей. Но до этого времени я могу не встретиться с тобой. У меня кое-какие дела, но я не опоздаю, обещаю. — Ладно, до скорого, — сказал Кэт и повесил трубку. В кабинет зашел Берри Хеджер с портфелем в руках. — Доброе утро, — сказал он. — Итак, ты готов пуститься в опасное путешествие? — Естественно, почему же нет, — ответил Кэт. Хеджер открыл портфель и вытащил довольно большой портативный радиоприемник фирмы Sony. «Перед тобой обычный многочастотный транзистор», — сказал он, включив радиоприемник и повертел ручку настройки. Послышались голоса на фоне атмосферных помех. «Но», — продолжал Хеджер, подняв палец, — «если вытащить ручку из пазов и повернуть ее против часовой стрелки», — он показал, как это делается, — «он начинает работать как передатчик, подающий сигнал, который может поймать автоматическое поисковое устройство на любом самолете». Кэт повторил движение Хеджера. «Просто повернуть ручку и все?» — спросил он. «Не совсем», — ответил Хеджер. «Следует находиться под открытым небом, вдали от любых крупных объектов, которые могут перебить сигнал, и вытащить антенну на максимальную длину. Понятно?» «Понятно. А какой у него диапазон?» «Около 40 миль. Для самолета, летящего на высоте 2000 футов, и еще шире для большой высоты. Не слишком внушительный диапазон, но для нашего дела его вполне достаточно. Мы будем патрулировать эту зону с того момента, как ты отправишься в Летисию на базу принца. Колумбийские солдаты будут ждать сигнала на пограничной бразильской военной базе, на Амазонке, вот здесь». Он показал точку на карте, которая находилась ниже по течению. «Батарейки в приемнике рассчитаны на час, если, конечно, ты не будешь подолгу слушать рок-н-ролл». Он замолчал и выключил транзистор. «Береги эту штуку», — предупредил он, — «иначе тебе придется искать в джунглях телефонную будку». «Ясно», — ответил Кэт. В кабинет вошел Джонни Гомес. «Привет, Кэт. Я хотел тебе сказать, что там, в Летисии, тебя ждет встреча с другом. Мой человек, тот с рябинами на лице, который дежурил тогда в ночном клубе, уже в пути. Он остановится в Парадо Тикуни под видом туриста по фамилии Конрой. Он будет находиться в баре, когда ты пойдешь навстречу. Он поможет, если ты решишь все-таки отказаться от своего плана. Но это будет твой последний шанс, понятно?» «Понятно, но я не собираюсь отказываться». «Кэт, самое лучшее для тебя — найти дочь, выбраться вместе с ней оттуда, передать сигнал по приемнику и где-нибудь спрятаться», — сказал Бас Бергман. «Когда войска начнут операцию, они будут стрелять по всем движущимся мишеням. Не показывайся, пока не закончится стрельба. Будь предельно осторожен и постарайся не выходить из себя, если тебе не понравится кто-нибудь из наших парней. Окей?» «Ладно», — ответил Кэт. Бергман и Гомес пожали Кэту руку и пожелали ему удачи, и Хеджер повел его вниз в свой кабинет. «Ты давно не стрелял из пистолета?» — спросил он, доставая из ящика стола пистолет H&K и кобуру. «С тех пор, как закончил военное училище», — ответил Кэт, чувствуя некоторую неловкость. Хеджер потащил его к лифту, и они спустились в подвал. Он открыл дверь и включил свет. Кэту тут же ударил в нос запах сырой земли. Хеджер завел его в комнату, в которой одна стена была земляной. Он нажал на еще один выключатель, загорелась лампочка и осветила длинное вытянутое помещение. Там в конце виднелась мишень, изображающая фигуру человека. «Здесь тренируются морские пехотинцы из охраны посольства», — сказал Хеджер. Он вручил Кэту пистолет. «Будь моим гостем». Кэт проверил обойму, взвел пружину, снял предохранитель и прицелился. Он сделал 5 выстрелов. Потом Хеджер остановил его и потянул веревку, чтобы подтянуть поближе мишень. Оказалось, Кэт дважды промазал, а остальные выстрелы пришлись выше цели. «Забудь о военной позе», — сказал Хеджер, забирая у Кэта пистолет. Он припал к земле и схватил пистолет 2 руками. «Стреляй, как полицейский», — сказал он и снова отодвинул мишень. Кэт тоже припал к земле и выстрелил 5 раз подряд. Хеджер посмотрел в бинокль. «Лучше, но сильный разброс, и тебя заносит в правый верхний угол. Дави, а не дергай, помнишь?» Кэт выстрелил еще 5 раз и принялся заполнять обойму, пока Хеджер подтягивал мишень. «Намного лучше», — сказал он. «Теперь ты попал в цель, разброс меньше». Кэт тренировался почти целый час, прислушивался к советам Хеджера и чувствовал, что уже свободнее обращается с пистолетом. Наконец Хеджер остался доволен стрельбой Кэта. Он достал из шкафа, в котором хранились боеприпасы, холщовый саквояж. «Здесь то, что может тебе понадобиться», — сказал он, открывая саквояж. Нажав с 2 сторон на дно, он вытащил перегородку и показал Кэту тайное отделение. «Здесь ты можешь спрятать пистолет и патроны», — произнес он. «Однако его не следует проносить через авиаконтроль». «Спасибо», — ответил Кэт. «Постараюсь запомнить». Хеджер обошел стойку и вытащил всякие приспособления для чистки оружия. Кэт наблюдал, как он разобрал пистолет и начал протирать его. «Ты знаешь, что я долгое время ненавидел тебя», — признался Хеджер. Кэт промолчал в ответ. «В Куантико ты не раз давал мне по заднице, а я отнюдь не был от этого в восторге». «Боюсь, в восторге от этого был я. А не следовало бы, — пробормотал Кэт, — извини меня». «В этом нет необходимости», — ответил Хеджер. «Это закаливало меня. Я научился быть жестким». Он продолжал в молчании чистить пистолет, потом собрал его и вручил Кэту. «Я восхищаюсь тобой и уважаю за то, что ты решился на такое дело. Хотел бы надеяться, что, если бы я оказался на твоем месте, я повел бы себя точно так же. Желаю тебе удачи, Кэт». Первый раз в жизни Хеджер назвал его просто Кэтом, как называли его близкие люди. Кэт пожал протянутую ему руку.